Глава 27. Роман Савельев. Старатель. Хомо. Планета Волга. До рассвета мы даже умудрились кое-как подремать. Успокоившаяся Юлька показала мне, как включить внешнее наблюдение, и я так и отрубился в кресле у пульта. Снаружи было темно и тихо, только ветер заунывно свистел над карстовыми разломами. На душе было как-то не так. Не то чтобы гадко, а как-то неспокойно, что ли. Я оглушил чувство вины, но оно продолжало помаленьку грызть. Особенно грызла досада из-за пацана Борьку. Если уж сделал его сиротой, надо было хоть защитить. Волчье время! Так его через это самое. Так я и досидел до конца ночи. То проваливаясь в чуткое забытье, то просыпаясь и приникая к экранам. Но до утра нас не трогали, к счастью. Очередной раз проснулся я от вызова видеофона. Он прозвучал в тишине с эффектом разорвавшейся бомбы. Меня подбросило в кресле, а рука мгновенно нашарила на поясе бласт. Экраны стали не черными, а светло-серыми. Снаружи расцветало, и инфрадатчики сами собой отключились. Скользнув по экранам взглядом, я дотянулся до видеофона. И почему-то ответил без изображения, только голосом. «Ну, Рома?» Я облегченно вздохнул. Говорил Ригельд. Его немецкое придыхание ни с чем не спутаешь. «Фу, расслабился я. Это ты?» И включил изображение. Рядом с пультом сгустилась голограмма, и одновременно зашевелились три передающие камеры, отсылая Ригельду мою картинку. Савельев, полусонный, в кресле. Рядом незаметно и вкрадчиво оказался Чистяков. А спустя секунду из-за ширмочки выпорхнула радостная Юлька. «Курт, ты жив?» «Скорее да, чем нет», — философски ответил Ригельд. Юлька вымученно улыбнулась, не знаю уж, на чем она держалась все это время. Я встал и усадил ее в кресло перед пультом. «Ты где, Курт?» «В Новосаратове. Смагин прилетел?» «Да», — ответил я, — «с Янкой. Вот он». Смагин, несколько утративший ночную бледность и приятно порозовевший, шагнул в передающую зону и сделал Ригельду ручкой. «На нас нападали, Курт. Ночью». Ригельд помрачнел. Я продолжил. «С нами американер один был и пацан малолетний. Их захватили. А мы все уцелели, слава богу, хотя какая к черту слава?» Набожные американеры, наверное, отчитали бы меня потом за эти слова. «Сколько вас?» — спросил Ригельд, стараясь отсечь эмоции. «Я, Юлька, Чистяков, Смагин и Яна, пятеро. Хаецкие, значит, не объявились». «Не объявились. А что в Новосаратове, как оборона? Я слышал, вчера там стрельба стояла до неба». «Новосаратов, Рома, пуст. Кажется, я тут единственный живой. Впрочем, мертвых тут тоже нет. Пусто». «Как пусто?» — не понял я. «Вообще. Никого, только собаки бегают. И на космодроме та же история, и в фактории, и в директорате. Я впервые в жизни увидел пустой Меркурий». Я переваривал услышанное. «Значит, чужие действительно собирались наловить пленных? Я только не ожидал, что пленить они вознамерились всю Волгу». «Как же ты уцелел?» — спросил Чистяков. — «Я только что приехал», — Ригельд кашлянул в кулак. «По правде говоря, я заглянул по дороге в Сызрань, поселок тоже пуст. Но там я решил, что жители попрятались, в горы ушли или еще куда. Однако тут, в Новосаратове...» Ригельд с сомнением покачал головой. «Ну дела, я совершенно растерялся. События, во-первых, просто не укладывались у меня в черепушке, а во-вторых, даже если получилось бы их туда упаковать, представлялись совершенно недоступными разумению. Моему скромному разумению, рядового старателя волжанина». «Дуй-ка ты к нам», — сказал я Курту. «Я пока не в состоянии сообразить, что к чему». «А может, лучше мы в город дунем», — предположила Юлька. «Раз уж все равно кораблей лишились. Да и отнимать их у нас теперь, кажется, некому». Смагин ревниво шмыгнул носом. А я ненадолго задумался, старательно вызывая свое упрямое чутье. Не знаю, получилось это или нет, если и оставили чужие на Волге патрульные группы, то шастать они, скорее всего, станут в окрестностях Новосаратова. Если уж им понадобилось так много людей, они и нас, пожалуй, с удовольствием отловят. А я к ним в лапы сам отправляться отказываюсь, дудки. «Дождемся хозяина», — вздохнул я. «Подумаем, куда нам спешить?» «Ладно», — Ригельд кивнул, — «еду. На всякий случай я заберу отсюда видеомодуль и подключу в вездеходе. Номер...» Он протянул руку куда-то вправо, повозился с новеньким автомобильным модулем связи, распечатал его и спустя несколько секунд сообщил номер дозвонки. «А где это ты?» — спросил Смагин подозрительно. «Откуда звонишь?» «Из техсервиса, а что?» Смагин оживился. «Слушай, захвати там фронтальную батарею для Киева, а? Моя не к черту, а денег ква... раз уж все равно нет никого». Ригельд усмехнулся в усы. «Ладно. Тебе 2С или 2Х?» «Все равно, но лучше 2Х. У нее стабилизатор 2-мегаваттный». «Понял. Ждите». И Ригельд отключился. Я покосился на продолжающие светлеть экраны-обзорники и легонько крутанул Юльку вместе с креслом. «Не кисни, отчаянная!» «Как спалось?» «Одиноко!» — огрызнулась Юлька. Но я видел, что на самом деле она в настроении. Наверное, это из-за Ригельда. Да. Остается только вздохнуть, тоскливо и печально, с подвыванием. «Слушайте!» — протянул я, озадачиваясь. — Ригельд уже в Новосаратове, а вчера был где-то аж за землей 4 ветров. Это ж сколько он за ночь отмахал? Или он на звездолете? Да нет, вроде на вездеходе он. — Подумаешь, — отмахнулся Чистяков, — автопилот включил и спал всю дорогу над океаном-то. — Сразу видно, что ты звездолетчик, и на вездеходе по Волге шастаешь редко. Меня хватило только на вздох. Теперь придется шастать чаще, никуда не денешься. А вот на Саргасе своем уже не придется, увы. «Пошли, Костя, наружу нос высунем», — предложил я. «Надо бы трупы чужих оттащить куда-нибудь. Как бы их дружки мстить нам не навострились». По-моему, это называется накаркать. Впрочем, выйти наружу мы с Костей еще успели. Успели даже рассмотреть мертвых инопланетян, тех, что похожи на страусов, и мелкого, которого привезли в багажнике вездехода. Успели даже спровадить по парочке трупов в отвесные карстовые колодцы с водой. Лучшую могилу для чужаков в самом центре ворчливых ключей придумать трудно. А потом волной накатило пронзительное необъяснимое беспокойство, и мое пресловутое чутье воткнуло мне в задницу очередную иголку. Я вдруг отчетливо осознал, что в бункере Ригельда нельзя более оставаться ни секунды. И рядом с Смагинским экватором тоже нельзя. И что в запасе у нас остается от силы минута. Чистяков сразу все понял и покорился, не рассуждая. Я вломился в шлюз и чужим голосом заорал: «Наружу! Живо бросайте все нахрен!» Хвала небесам, друзья меня прекрасно знали. И прекрасно знали, что если я так ору, значит, нужно действительно все бросать и мчаться за мной, плюнув на риск переломать ноги и свернуть шею. И прекрасно знали, что это в конечном итоге окажется безопаснее. Мы как раз ныряли в спасительную черноту какой-то пещерки, когда до слуха донесся еще далекий басовитый гул. Я обернулся на известняковом порожке. Над далеким горизонтом знакомо клубилась потревоженная атмосфера. Как быстро мы научились издалека распознавать космические корабли чужих. Боевые корабли. Гул нарастал, набирал мощь. Мы забились в дальний угол пещеры, молясь, чтобы у чужих не оказалось каких-нибудь хитроумных биодатчиков, способных обнаружить нас даже под толщей породы. Неужели нам суждено теперь жить как крысам, прячась от бесконечных налетов? Впрочем, разве так уж важна чужим горстка аборигенов-дикарей? Ну, вернуться на место, где на Медне поубивали чуть не десяток их товарищей-галактов, и сравнять все с грунтом — это еще туда-сюда. Это я мог уразуметь. Месть наверняка понятие межрасовое. Но гонять такие огромные корабли ради тройки бывших звездолетчиков? Нет, дядя Рома, не мне о себе слишком много. И едва я это подумал, Волга пугливо вздрогнула. Как тогда, на заимке Чистякова, во время гибели Саргаса. Даже сильнее, пожалуй. Только жар на этот раз до нас не докатился. Штурмовики со знакомым воем прошлись чуть в стороне и стали удаляться. Я не поверил ушам. Так быстро? Всего один заход? Около четверти часа мы боялись показать нос наружу, хотя все давно затихло. Потом Смагин заворочился, зашуршал спиной о стену и шепотом спросил что-то у Янки. Янка шепотом ответила. «Пошли, что ли? Выглянем?» Полувопросительно, полуутвердительно предложила Юлька отчаянная и требовательно воззрилась на меня. «А? Рома?» «Пошли», — согласился я. Сидеть и ждать неизвестно чего действительно надоело. Чистяков увязался за нами. Сопел он, как поросенок в ожидании обеда. Пещерка в этом месте была такой низкой, что приходилось ползти на четвереньках. Страшно неудобно, смею вас заверить. А вот сюда, когда бежали от чужаков, мы влетели словно на крыльях, как раскаленный нож в масло вошли, не замечая неудобств и не запинаясь о стены и потолок. Надо же, что делает с людьми наступающая на пятки опасность. Из пещеры мы выглянули, словно семейство испуганных сусликов из норы. Небо было чистым и по-утреннему свежим, несмотря на остатки инверсионных следов. А в стороне Ригельдовского бункера столбом вздымался белесый дым. Когда мы приблизились, стало понятно, что на месте бункера, на месте Смагинского экватора и доброй части каньона зияет глубокая воронка с оплавленными краями. У Смагина снова затряслись руки, а глаза переполнились тоской, хотя еще минуту назад они полнились надеждой. Но надежда оказалась всего лишь миражом. «Добро пожаловать в компанию безлошадных», — процедила Юлька безжалостно. «Твой номер третий». Смагин сквозь зубы завыл, но он быстро взял себя в руки. И у него вдруг снова изменилось выражение глаз. Такие стали глаза, знаете, как у людей, которые уже считают себя мертвыми. Надежда, тоска, все исчезло. Люди с такими глазами теряют страх, утрачивают способность бояться. Они становятся расчетливыми, предусмотрительными и злыми. Я бы очень не хотел иметь людей с такими глазами среди своих врагов. «Народ!» — со странной смесью спокойствия и уныния изрек Чистяков. «А ведь нам труба. До ближайших заимок пилить и пилить. Не факт, что дойдем». «А вездеход?» — напомнил я. «А что вездеход?» — удивился Чистяков. «Ты думаешь, он уцелел в этом жерле?» «Мы его в стороне оставили. Вообще-то я не слишком верил, что вездеход уцелел, но верить ужасно хотелось. Не может же нас совсем покинуть удача. К тому же мы действительно оставили его метрах в 100 от входа в бункер. Вдруг его не зацепило?» От воронки все еще тянуло нестерпимым жаром, до того нагрелся известняк. Я ждал, что он почернеет, но он лишь приобрел грязно-желтый оттенок и обильно дымил. Мы обошли воронку по периметру и за обожженным горбом наткнулись на усеянный серым пеплом склон. Это выгорел стланник и на корню, и нарезанный нами. Совсем рядом с воронкой, безучастно накренясь, стоял наш вездеход. Почерневший, но на вид вроде бы целый. Только борт помятый и багажник распахнут. Ну да, я его, кажется, не захлопнул, когда чужака-астронавта мертвого доставал, а потом уже не до захлопывания стало. От вездехода тоже тянуло жаром, но нестерпимыми такие температуры уже не назовешь. Костя сунулся в кабину, чихнул пару раз и в полголоса выругался, кажется, обжегся. Прикрывая ладонь рукавом, он кое-как приподнял капот, вытянул шею и с опаской заглянул внутрь. «Мля!» — сказал он с досадой. «Батарея все». «А кормовая?» — спросил я уныло. Можно подумать, что на одной батарее мы выедем. Чистяков сунулся в багажник. «А кормовая жива!» — сказал он изумленно. «Нифига себе! Вот уж не ожидал!» «Богатая у тебя машина!» — проворчал я и некоторое время подозрительно глядел на Чистякова. Но тот молчал. «Но ведь привод от одной батареи не запустится?» — уточнил я на всякий случай. «Не запустится», — подтвердил Чистяков. «Даже если привод жив». «Вопрос», — вздохнул я. «Где взять фронтальную батарею?» Ставила слово Юлька. «У Ригельда! Юра ему заказывал!» «Ригельд!» — оживилась Яна. «Надо ему позвонить!» «Точно!» Чистяков потрогал сквозь рукав сиденье и снова зашипел. «Горячая, зараза!» Он сунулся в кабину, содрал с крепления рацию и опустил ее прямо на известняк. Черный витой шнур тянулся от рации к приборной панели. Костя ловко отколупнул ногтем крышку клавиатуру и щелкнул выключателем. Экранчик ожил, рация загрузилась, и мы все облегченно вздохнули. Возможно, изнурительный поход через карстовую равнину и не понадобится. Но мы рано радовались. Гейт городской видеосвязи не отвечал. Просто не отвечал. Костя беспомощно поднял голову и взглянул на нас. «Есть еще один гейт», — сказала Яна достаточно спокойно, чтобы ее выдержке можно было позавидовать. «На космодроме». «Ну да», — понимающе фыркнул Чистяков. «Конечно! А коды доступа? Гейт-то служебный». «Я знаю коды». Яна являла собой воплощенное спокойствие. Даже не верилось, что вчера она теряла сознание. Костя отвесил челюсть. «Знаешь? Откуда?» «Откуда?» — передразнила Яна. Коротко взглянула на Смагина и потянулась к клавиатуре. «От Махмуда! Я же телеметристка! На станции наблюдения работаю!» «Работала!» Но космодромный гейт тоже не ответил. Этого я и боялся. Скорее всего, чужие обстреливали космодром. Вряд ли там что-нибудь уцелело. «Ладно», — не сдавалась Яна. «Есть еще гейт в директорате». Она ловко набирала команды, и спустя несколько секунд мы услышали стандартный зуммер приглашения. Вздох облегчения издали все пятеро, эдаким шепчущим хором. Но это всего полдела — выйти на городскую видеосвязь. Нужно еще дозвониться Ригельду. Янка настучала номер, и мы стали терпеливо ждать ответа. Долго ждали. Почти минуту. И Ригельд ответил. А мы дружно издали второй вздох облегчения. Второй за последние минуты, и какой по счету за сегодняшнее богатое событиями утро. «Привет, Курт!» — поздоровалась Яна, глядя на экранчик. «Ты нас не увидишь, мы с машинной рацией через гейт. У нас целый ворох новостей. На тебе, Савельева!» Курт с экранчика с интересом глядел, казалось, прямо на меня. И я начал. «Ну, во-первых, твоего бункера больше нету. Есть большая вонючая воронка размером с пару баскетбольных площадок. Это раз. А во-вторых, Смагинский экватор тоже того». Я на всякий случай покосился на Юру. Но за человека с такими глазами, как у него, сейчас можно было не опасаться. Даже упоминание о потерянном корабле не сломит его теперь. «И на закуску самое веселое. Мы тут застряли. Есть вездеход, но он полужареный, и вдобавок фронтальная батарея у него сдохла. Еды не крошки. С водой проще, воду можно найти. Батарея есть у меня», — сказал Ригельд спокойно. «Вы же заказывали. В багажнике лежит». «Если здесь будет твой багажник», — рассудительно заметил я, — «то нахрена нам батарея?» «Тоже правильно», — оценил мой мрачный юмор Ригельд. «Ладно, не паникуйте, я вас подберу, если чужие не помешают». «А что чужие?» — сразу насторожился Костя. «Шныряют над городом. Здоровые такие корабли, пятиугольные». «Здесь такие же побывали», — вставил я. «Ты там поосторожнее». «Не учи», — лицо Ригельда смягчилось. «Я старый контрабандист. В общем, идите потихоньку от бункера на северо-восток, в сторону Новосаратова. Увидите чужих — прячьтесь, там есть где. Я найду вас в любом случае». «Хорошо», — я кивнул. «Только ищи получше». «Рома?» — спросил напоследок Ригельд. «Как там Юлька?» С ней все в порядке? А ты у нее сам спроси, — сказал я и уступил место перед рацией. Не нужно быть особым знатоком человеческих душ, чтобы понять. Юльку этот вопрос очень обрадовал и очень поддержал. Ей нужен был этот вопрос, и именно от Курта Ригельда. Вот только меня это не очень радовало, если честно. Но, видно, так уж распорядилась судьба. «Я в порядке, Курт, и я жду тебя. Будь осторожен», — попросила Юлька тихо. «Вы тоже», — сказал Ригельд бесстрастно. «Bis bald, Liebes. Bis bald, Курт». И Ригельд отключился. «Какая сцена!» — вздохнул Чистяков. «Я прослезился». «Да ну тебя!» — отмахнулась Юлька и впервые за сегодня улыбнулась. «Он завидует», — предположила Яна. «Завидуешь ведь, землерой?» «Завидую», — ничуть не смутился Чистяков. «Так всем и рассказывать буду». И прослезился. Или нет, лучше так. «Я плакаль». «Ладно», — сказал я, — «потопали». «Костя, что можно захватить из твоей развалины?» «Да ничего», — вздохнул Костя. «Рация без батареи — мертвый груз. А больше ничего тут и нету». «Вообще это глупо», — подал вдруг голос Смагин. «Уходить отсюда, от вездехода, от связи. Зачем?» «Затем», — буркнул я. «Подальше от этой воронки. Пошли, пошли. Время идет». «Вы идите», — сказала Яна, беря Юльку под руку. «Мы вас сейчас догоним». И мы пошли. Груженные только бластами, как любой взрослый волжанин, и роем разнообразных мыслей в довесок. Жизнь продолжала преподносить нам сюрпризы. Да и как без сюрпризов после такого крутого поворота в судьбе целой планеты? Лавина, вызванная нажатием безобидной с виду маленькой кнопки, ширилась и набирала силу. Кто знает, какой она станет на пике мощности. «Слушай, дядя Рома», — оторвал меня от раздумий Костя Чистяков, «откуда ты, черт побери, все заранее знаешь? Как ты понял утром, что сейчас прилетят чужие?» Я протяжно вздохнул. «Как? Действительно, как?» И, пользуясь отсутствием девчонок, объяснил по-простому. «Есть у меня в жопе специальный барометр, понятно? Кстати, утро еще не закончилось». Чистяков только головой сокрушенно покачал. «По-моему, у него барометра нет. Нигде».